Официальное и полуофициальное обращение. Обращения между малознакомыми и вовсе незнакомыми людьми отличались большим разнообразием. Наиболее уважительным и официальным служила формула «милостивый государь, милостивая государыня». Эта формула имела очень строгий холодный оттенок. Так начинали общаться и знакомые при внезапном охлаждении или обострении отношений. Таким обращением начинались и служебные документы. В своем знаменитом словаре «Даль» указывает на варианты и градации. «Отцы наши писали к высшему, милостивый государь, к равному, милостивый государь мой, к низшему, государь мой». В просторечии формула обращения повсеместно упростилась в «государь-государня», а затем был отброшен первый слог «сударь», «сударыня» стало наиболее частым обращением к людям, имущим и образованным, обычно незнакомым. В служебной среде, как гражданской, так и военной, от младшего по чину и званию требовалось обращение к старшему по титулу, от «вашего благородия» до «вашего высокопревосходительства», а к особым царской фамилии «ваше высочество» и «ваше величество». Императорским величеством официально титуловался император и его жена. Императорским высочеством титуловались великие князья, то есть близкие родственники императора и его жены. Прилагательное «императорское» при этом часто опускалось, но спутать величество с высочеством можно было только по недоразумению. Вот пример. В романе «Толстого. Война и мир» перед австрийским сражением Николай Ростов, разыскивающий Александра I, на вопрос встретившегося ему Бориса Трубецкого «Ты куда?» отвечает «К его величеству с поручением». «Вот он!» — сказал Борис, которому послышалось, что Ростову нужно было его высочество вместо его величества, и он указал ему на великого князя. Том 1, часть 3, глава 17. Князья, не принадлежавшие к царствующему дому, и графы, вместе с женами и незамужними дочерями, титуловались «Ваше сиятельство», «Светлейшие князья, Ваша светлость». Официально жену всегда титуловали так же, как мужа. Отец Веры Павловны, что делать, Чернышевского, говорил домохозяйке, вдове действительного статского советника, после каждого слова «Ваше превосходительство». Прислуга титулует Анну Каренину «Ваше превосходительство», как и мужа. Вышестоящие по службе обращались к подчиненным со словом «господин» с добавлением фамилии, либо чина или должности. Князей, графов и баронов, равные им по положению в обществе, называют просто этими титулами, особенно в неофициальной обстановке, без формулы титулования. Даже графиня Ростова в «Войне и мире» говорит мужу «Послушай, граф! Князь, князь, назад!» кричит княгиня Тугоуховская мужу, когда он направился было к Чацкому. Сильвио в «Выстреле Пушкина» обращается к графу и графине прямо по титулу, тогда как рассказчик неровня даже в домашней обстановке говорит им «Ваше сиятельство» и только раз обращается к жене графа словом «графиня». Все эти нюансы теперь не бросаются в глаза, прежде же они играли немалую роль в оценке персонажей и их взаимоотношений. В служебной обстановке царская бюрократия строго следила за неукоснительным соблюдением правил обращения, формально укреплявших пронизывавшую все общество иерархию. Частое употребление формул титулования делало живую речь тяжеловесной и труднопонимаемой. Когда Гринев в «Капитанской дочке» спрашивает вахмистра о причинах своего ареста, тот отвечает «Не могу знать, ваше благородие», «Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести во строк, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию ваше благородие». Тут явная пародия на уставный язык усердного служаки. По форме же все правильно.